1927 год. 1031. 1 января. Желаю успеха новому воину. Новый год, много туч кругом. Поедем среди бряцания оружия. 1032. 5 января. Можно ждать сложных событий. Сумейте идти спокойно. Учитель на дозоре. 1033. 12 февраля. Идите львами. Препятствия не страшны. Путь охранен. Иду с вами, сокрушу движение врагов. Рука учителя знает, где думы мира. Учитель думает дыханием согреть мышление ваше. Учитель ищет выражение лучшее для смелости. Рычание дышит в лицо. Узники ума не могут осилить круг плана. 1034. 25 февраля. Радуюсь мирной беседе. Напрягите все улыбки ваши. 1035. 28 февраля. Идите львами. Путь охранен. Удача идет. Поражу новых врагов. Учитель являет находчивость. Учитель являет зоркость. Учитель являет непобедимость. Учитель являет удуманный путь. Учитель являет неожиданность. Учитель являет утверждение поисков. Учитель являет мощь ощущения нового мира. Учитель являет трудную минуту для прыжка. Учитель являет руку желанную. Поймите, какой смерч вокруг вас. Воистину, благословенны вы в преданности. 1036. 4 марта. Чудеса всем на пользу. 1037. 5 марта. Углубляю явление победы. Знаю новые движения народов. 1038. 6 марта. Удивим всех. Идите львами, куем новые возможности. Знаем движение учения Будды. Идем смело. 1039. 7 марта. Удумаю новую победу. Только идите твердо. 1040. 8 марта. Прана. Осадки первичной материи. 1041. 13 марта. Батур Бакша, Ленин, не умер, но ищет новых товарищей, не боящихся полного слова истины. 1042. 23 марта. Учитель рад слышать, как вы решаете пробиться. Сводка всех наших бесед в могуществе борьбы. Эта излучаемая энергия разрушает все оковы. Явно считайте, как необычное поднимает вас над пропастью. Наш голос достигает вас, когда самое трудное осознается. Явно утверждайте существование общины как решение задачи эволюции. 1043. 27 марта. Нужно осознать, что все идет от нас. Такое осознание устремит волю по единому руслу. Нам это сознание не нужно, но вам оно улучшит следствие. Явление согласованности нужно укреплять всеми мерами. Учитель должен для всех стоять, как знак путеводный. Ярко следуйте за учителем. Ускорение может проистекать из согласованности. Избавление от опасностей лежит в осознании иерархии. Умение почувствовать благодарность является знаком роста. Понимание происходящего уже создает купол защиты. Формула защиты должна быть достойно соблюдена. Говорил о лучшем способе создания, и вы все должны это принять к исполнению. Четко мы знаем, как помочь вам, но нужно держать провод исправным. Явление нашего участия видно на разных делах. Такую необычность поддержите, только этим путем можете поднять мышление. 1044. 30 марта. Торжественно примем новую ступень развития дел. Учитель шлет чистое оружие против несовершенных человеческих отбросов. Можно ли принять священную трапезу за окно съестной лавки? Шум у моря подобен прибой толпы. Нужно помнить силу приказа. Считайте очень удачным время для борьбы. 1045, 7 апреля. Также мужественно продолжайте идти. Приложите заботу красиво кончить начатое. Удумайте драгоценную легенду на земле. Нет слов вашего языка, чтобы сказать красоту происходящего. Удумайте друзей увеличить. Идите магниту подобно. Урывки настроений не делают музыку сфер. Но прибой мощи потрясает жребий планеты. 1046, 4 апреля. Так вы победили пространство, ибо подвижность привела ко владению планетой. Так вы победили смерть, ибо можем понять, что перемена временного состояния не более перехода в соседнюю комнату. Так вы победили Бога, ибо безбожие привело к понятию Создателя. Но чую, как трудно вам, как разрываются крылья аур, ибо тесен воздух ядом наполненный. Переходя к беспредельности, нельзя не почуять несовершенства низших слоев. Отдохните. Конечно, нужно поставить деловито. Нам легче охранить заповеданное место, нежели видеть разрушение легкомыслием. 1047, 10 апреля. Можно увеличить объем дел при росте сознания. Преданность есть корень дела. Горение есть ствол древа. Развитие сознания равняется листве и цветам, потому не оставьте древо голым. Ручательство подписывается мною, но заверяется вами. Удержите дела от умаления. 1048, 11 апреля. Подумайте, как стираются границы старого мира. Примем за правило необходимость порученной работы. Как воздушный корабль не знает препятствий, так вы идите, как будет указано нами. Умейте почуять истинную удачу. Правильно понимать задачу каждого века. Сен-Жермен предупредил королеву, мне пришлось предупредить Викторию. Так выполняются сроки. Так исполняются космические обороты. Чуйте указ. Явите утверждение. Явите удачу. Так идите. 1049, 12 апреля. Торжество наше, когда против ветра несутся вестники. Радость наша, когда вопреки клевете созидаются строения. Улыбка наша, когда приходят страх и тяготы. Сказана вся работа, когда нужно дам указания. Теперь в добрый путь. 1050, 25 апреля. Блудящий над высшим понятием является худшим блудником. Ведущий народ в пучину будет худшим преступником. Скажи преступнику, одумайся, иначе пропасть беспредельная. Но каждый свободен выбрать путь, потому будем строить новую страну. 1051, 26 апреля. Даже в шутку не следует произносить слова темного братства. Нужно помнить, как нужно беречь энергию. Учитель может уявить ускорение учения там, где крепка непреложность. Учитель может учить там, где пашня нового мира готова. Учитель укажет новые пути, если можно их принять всем сознанием. Никакая половинчатость не доведет до врат. 1052, 11 мая. Указую полное спокойствие, несмотря на все поводы раздражения. Сама планета не вечна, но все же эволюция совершается. Необходимо избежать раздражения, слишком многое зависит. 1053, 14 мая. Сурово творятся великие решения. Когда Земля содрогается от ужаса, великий Платон находит удобным сноситься с дальними мирами, значит, сколько полезных сотрудников может быть не задержано около Земли. Таким образом, Земля снова вступит в свое переходное значение. Без оторванности сознания многие могут принять участие в межпланетных делах. Такое новое достижение может помочь не остаться около Земли тем, кто хочет помочь больной планете. Обычно сознание ушедших не обращается назад, так же, как здесь мало думают о Сатурне. Но проведение новых лучей может связывать посылки сознания. Таким образом, переход на другую планету не будет означать покидание работы здесь. Можно легко представить, как видоизменится техника проведения эволюции. Явление ценных людей может быть охранено, и вместо ужасов астрального плана они легче могут идти вверх. Важные возможности заключены в открытии Платона. 1054, 15 мая. Помните имя учителя. Сумейте пройти события путем понимания. Яро учитель сражается. 1055, 21 мая. Нужно исполнять указы дословно. Если дам указ, прошу исполнить точно. Каждая усталость – душ для духа. Хочу видеть явление необычного устремления. 1056, 25 мая. Считаю, что мерила наши не имеют ничего общего с условными пониманиями. Чтобы проникнуть в наши формулы, нужно отринуть материальные привязанности. 1057, 21 мая. Учитель ручается за высокий успех при непреложном устремлении. 1058, 28 мая. Укажу учить явление мое на всех делах. Чую, как простые души могут понять участие наше во всех делах. Явление наше можно представить как постоянное попечение о людях, желающих совершенствоваться. Ярко утверждайте, как свобода народа охраняется нами. Утверждайте, как были спасены люди, которые думали об общем благе. 1059, 29 мая. Считаю, Россия должна омыть свой рукотворный лик, чтобы избежать спазм отсталости. Учитель позволяет выделить Иванов стотысячных. Учитель понимает общину Гималаев как терафим для будущего. Учитель утверждает служение на пути. Учитель приложит числа к общине. Необходимое придет. Чую радость нового вихря над миром.